Глава 6. У меня под рубашкой не только кололось, но и царапалось. Уходя из убежища, я спрятала за пазухой перо, повязав его за хвостик на выдернутую из покрывала тесемку хитрым узлом, подсмотренный на древней пластине с гербом. Теперь там болтался еще и гребень, у которого на тыльной стороне нашлось ушко. Непонятно, зачем ушко на гребне, но пригодилось. Нельзя было оставлять сову торчать зубьями в горле Мариона. «Ему так дышать нечем», — подумала я и вытащила. Потом закрыла ясные глаза, очень красивые, и поцеловала в прохладные, еще мягкие губы. У поцелуя был вкус железа, карамели и горькой лимонной цедры. Я не плакала. Так мне было больно. Последнее, что я сделала, вложила ему в руку эммемор с голосом-колокольчиком, а гранат с тишиной взяла себе. Да, был гребень на память, но той тишины, что появлялась во мне вместо бархатной тьмы с синими искрами, было недостаточно. Не хватало малости, последней капли, этой, наверное. Я спустилась. Нашла свободный мобиль на стоянке и попросила отвезти на 6-й. Долго и путанно объясняла, куда именно. Понятия не имею, как замотанный водитель меня понял, но высадил именно там, где нужно. Там, где мы встретились с Марионом. Оставила мужчине большую часть мигов, спросила, где платформа подъемника, и пошла пешком. Тишина шла вместе со мной. Обнимала за плечи горячими руками, дышала в шею, шептала в волосы про занудных стрекоз и, разматываясь радужными нитями памяти, мерцала в стеклах, отбивалась бликами в плафонах и вывесках. Долго, как тогда. Платформа. Я поднималась по ступенькам. Было капельку холодно, еще и снег пошел. Редкий, крупный, серый почему-то. Быстро таял, но все равно красиво. Казалось, что на меня смотрят, и от этого взгляда на спине, где полагалось бы быть воображаемым крыльем, две оплавленные дыры, и будто шептал кто: «Обернись, обернись». Обернулась только когда миновала последнюю ступеньку. Внизу стояла та девчонка из бара. Странный взгляд. Это что, удивление? Жалость? Над головой вдруг, что на 6-м было равнозначно чуду, прояснилось, и в длинную вертикальную прореху проглянула умирающая луна. Поднималась вверх, точно как я на ступеньке платформы, потому что так надо. Мигнула блеклым ликом и снова спряталась. Наверное, чтобы не мешать тишине. А тишина только и ждала. Ведь платформа была та самая. «Мор!» — шуршала, и немного звенела тишина. «Марион. Это мое имя. Мор Холайне. Эмфон есть? Дашь свой код? Красивое. А твое имя как?» «Я Анелли Ренат из Оазиса Идир», — шевельнула губами я. «Я...» «Эй, светлячок!» Внизу лестницы уже не было девчонки. Там стояли трое грязноватых развязных парня, одетых в черную кожу и грубую обувь. Они были в осколках. Одного, светловолосого с большими некрасивыми губами, я видела рядом с Унголом дважды. «Проводить?» Это как раз он сказал. Платформа была пуста. Они поднимались, не особенно торопясь. «Разве что подождать кабину, пока не придет», крикнула в ответ. Труба подъемника уже характерно гудела, но еще нужно было время, чтобы открылись обе двери, когда кабина остановится. Эти трое поднимутся раньше. Я это знала. Они это знали. Поэтому я стояла и смотрела на них. Отсюда до узкой крутой технической лестницы, ведущей под платформу, было ближе, чем если бежать от входа в подъемник. «Он тебя по приказу Унгола окучивал», — не сдержался светловолосый. «Гулять водил везде, чтобы ты разницу видела между там и здесь. Помочь захотела. Но и Хулайна заодно захотела. Они кучей загоготали. «Только куратор ему тебя!» Нежник оттопырил два пальца, дернул ими в воздухе вверх-вниз. «Трогать запретил, пока ты не сделаешь, что нужно. Только потом. А он взял, и тебя в сферы он голу проиграл». Блондин остановился в трех шагах от меня. Самоуверенный, сильный зверь. «Хулайны проиграл тебя Унголу», — повторил он. «Будет лучше, если пойдешь по-хорошему». Он говорил что-то еще, а у меня немело в груди. Тишина, которая только что шептала и обнимала, теперь давила камнем. Когда в тебе столько тяжелой тишины, стоять тяжело, не то что бежать. Но я развела руки, растягивая между ними гроздь свет сфер, швырнула в рванувших ко мне нижников и бросилась в сторону. Скатилась по лестнице под платформу, обдирая ладони о проржавевшие перила, и спрыгнула. Было слишком высоко, ноги словно обожгло, но я рискнула пробормотать ключ-фразу для малого цикла восстановления, запирая боль, и побежала прочь. Собиралась обижать платформу за дворками, затаиться и подождать следующую кабину. Заблудилась. Здесь было темно, но мне чудились шаги позади. Я спряталась за какими-то гудящими ящиками, наплевав, что в соседней щели кто-то возится. Я не знала, что делать, куда идти. В стороне закричали, потом стихло. Снова какой-то шум. Паника подступала, мешая думать, путая мысли. Я пыталась успокоиться и сбивалась. Забывала ключ фразы, будто первогодка. В конце концов замерла и уставилась в темноту. Мигнула. Пошло волной, очертив фасеты, и рассыпалось синими искрами. «Рядом с башней Хель. Вон она», — подсказала придавленная тяжестью вины тишина. «Рядом с башней Хель», — повторила я. Впереди между углами строений снова мигнула. Спустя четверть часа я, чудом не переломав ноги и не влетев в открытый люк, выбралась из подворотен на улицу. Я вся перепачкалась непонятно в чем, но лишь больше стала похожа на тех, кто тут живет. На меня никто внимания не обращал. Я просто пошла к башне, стараясь не слишком шарахаться от прохожих. Думала, сколько правды было в словах Нижника. Вспоминала грубые шутки и то, что он остался, а потом не пришел. Встреча у фонтана, глаза лучистые в искрах и больные, тусклые, еще поцелуи, и как он прятал меня, как оберегал. Разве можно лгать так? На что похожа тьма? На тебя самого. Всегда только на тебя. И когда к ней обращаешься, она отвечает голосом самого близкого, которого нет. Голосом того, кому не соврешь, несмотря ни на что. Чьим голосом она говорит с тобой? Голосом матери. И твоим. Я сунула руку в карман, сжала красную бусину в кулаке, и в меня полилась тишина. Громада башни Хель нависала. Впереди было ограждение с энергосетью. За ней пустое пространство. Я не знала, есть ли в башне входы с уровней низа, но кто-то же должен обслуживать излучатели снаружи. Или стоять и кричать, пока мой крик не долетит до неба и нетленный вид Арен не услышит меня. Он поющий тишиной. А у меня ее столько, что стоять тяжело, не то что услышать. Что это? «Не высовывайся, Фис, не спугни», — донеслось до меня. «Далеко забралась, мелкая сучка», — отозвался первому другой голос. «У меня до сих пор пятна в глазах от ее фокусов. Чем это она так?» «Радуйся, Дир, тебя вне плана осияли. В глазах пятна, зато парша на роже прошла. Ты другой раз задом подставься, вообще красавцем станешь», — заговорил третий. «Тихо», — сказал. «Фис, я просил Унголу набрать. Набрал?» «Набрал, только не отвечает. Я уже палец стер, набирая». «Так если его нет, кому мы эту мельду тогда ловим? Кто нам мигов отсыплет?» «Я!» — пропел знакомый до озноба голос. «Фас, песики!» Думать стало некогда. Я представила, что на мне плащ, в котором я шла сквозь световые лучи в комнате, когда хотела посидеть в темноте, и проломила энергосеть перед башней. Надо мной полыхнуло заревом. Я бежала, что есть сил, ускоряя себя даром, зная, что потом тело отомстит за чрезмерную нагрузку. Но это потом. Затем снова вспыхнуло. Меня оглушило звуком взвизгнувшей и умолкшей аварийной сирены. Резко стало темно. А впереди, в оглушающей тишине, щелкнуло и, скрипнув, приоткрылось. И я с размаху ударилась в грудь вышедшего из темного нутра кого-то. «Коза!» «Мастер Пехт!» Я повисла на нем, цепляясь за отвороты плаща из грубой кожи, потому что колени начали превращаться в желе. «А ну, соберись!» — прикрикнул Пехт, встряхнул меня, коротко посмотрел сквозь щель закрывающейся двери, дернул у себя с груди с ленты кусок макпласта с чипом, всучил и, мерцая зеленью глаз, вколачивал в меня слова, будто гвозди забивал. «Вверх по лестнице. Два пролета. Подъемник открыть, войти, закрыть. Ключ-карту в щель на панели слева от входа. И считай перекрытие. 9. Поняла? Если 9 покажется, жми на стоп. Красная полоса над щелью замка. Достать карту, выйти. Направо 1 пролет. Ключ-карту в щель. Технический выход. Центр восточный 2. Поняла? Запомнила? 9. Не пропусти, в другом месте ключ не сработает. Бегом, ну!» Зеленоватый светляк унесся, указывая путь к лестнице. И я снова побежала. 2 пролета. Клеть подъемника. Открыть, войти, закрыть. Ржавый скрипит. Карту с обрывком ленты на конце в щель. Я считаю. С каждым счетом я поднимаюсь выше, и тишины становится больше. Клеть ползет. У нее свой ритм. Считаю на архречи, чтобы совпадать, старательно проговаривая. «Мене, Атта, Нелде, Канта». «А где Нелде и Канта? Куда этих девчонок опять унесло? Ушастые проныры уже отжали у меня одну дочь». «Мархолин, я тебе к этой еще 2 дочерей вдобавок родила. Не жмотничай и не ной». «Я не ною, я...» «Я не думаю о той, которая во мне отражается и которая родила какому-то другому Мору Холайне дочерей. Не должна думать, потому что считаю, продолжаю считать. Лемпе, Энкве, Асто, Толто, Нерте». Подъемник вздрогнул и остановился. Я подражала вместе с клетью, зачем-то потрогала бесполезные теперь красную пластину стоп и 2 синих ход со стрелками вверх и вниз. Вынула ключ-карту. Открыла, закрыла. 1 пролет. Тупик. Стена. 2 пролета. Тупик. Затем дверь. Не открылась. Я выше. Я пропустила 9. Когда? Когда та женщина в моей ее чужой памяти говорила про дочерей? Сколько прошло? Я не ною, я... Нужно вниз. Зацепилась рукавом за край задравшегося макпласта на перилах, и ключ упал. На край лестницы и вниз. Ударился несколько раз. Стихло. В шахте подъемника тускло светили свет сферы. Я перегнулась и 3 пролетами ниже увидела обрывок ленты. Не ною. Просто спуститься, взять ключ и проверить двери, какие найду. Просто. Я спустилась на 1 пролет и услышала их. Они поднимались и говорили, что подъемник ушел вверх без остановок, что мне никуда не деться, что даже если не они, то нетленный сам. Кто-то будто провел по струнам, нечаянно задев и мои. Тишина почти заполнила меня. Казалось, спущусь хоть немного и все, но ключ был внизу. Чтобы было не так страшно, я зажмурилась и шагнула. Все вокруг стало зыбким, словно я шла в живом тумане или сквозь камень, превратившийся в туман. Долго или одно мгновение, 1 ступенька или несколько сотен. Бесконечная спираль, виток за витком. Я больше не считала. Перила под моей рукой стали теплыми, а ступеньки под ногами узкими, деревянными. Осталась последняя. Я стояла на ней перед тем, как шагнуть, и, закрыв глаза, смотрела на дверь в коридоре, которая видна не всем, даже с закрытыми глазами. Я знала, что за ней. Белая комната с колыбелью. И знала, что мне туда рано, как и этому не человеку. У него белое лицо и красивые скулы здесь, а с изнанки другое, и крылья, как морозный узор. В них ветер звенит стеклянными бусинами, шуршит, как угли в камине. Не человек, пахнет горячим железом, и это так же вкусно, как разная карамель или цветы, что проросли сквозь снег. Он сидит рядом с дверью и слушает тишину, которая всегда здесь была, которую я принесла с собой, которая вот-вот прозвучит. Она переполнила колокол чашу из ненависти и света. Чуть толкни — прольется. Только руку протянуть. Я и так почти касаюсь его. Ледяной ветер обжег лицо, лишил тепла. Под рукой вместо перил лестницы хлипкое обледеневшее ограждение. Другую руку я прижимала к груди, где колола и царапалась. Не шевельнуться, не вдохнуть, но тут и так нечем, настолько высоко. Вокруг небо, город внизу, как макет под стеклом, облака мечутся клочьями. Прямо передо мной колокол, перевернутая хрустальная чаша, немой и неподвижный. Он сверкал так, что глазам стало больно, но и отвернуться никаких сил. Он был, как я, полон тишины, переполнен ею. Еще немного и... Разжала почти примерзшие к перилам пальцы, дернула, кровь рассыпалась бисером, а я коснулась. Из-под пальцев разбежались трещины, окрашиваясь алым, словно ледяной хрусталь пророс нитками сосудов. Колокол дрогнул, качнулся. Тишина пролилась в мир небесным хоралом, разнося над набухшими снегом облаками мелодию без начала и конца, как вступление без первых нот. Музыку, от которой я дышать не могу. Но тут и так нечем, слишком высоко. Ветер, лед под ногами, а ограждение у площадки — сплошная условность. Промороженную куртку прибила к спине. Вздулась пузырем рубашка, и волосы залепили лицо. Я падала, прижимая руки к груди, ведь там перо от крыла и костяная сова, которая вообще-то птица и должна бы летать. Других крыльев у меня не было. Я столько раз их теряла, что они устали ко мне возвращаться. Единственные крылья, которые у меня есть, выжжены на ладони. Эти я вряд ли потеряю. Ресницы смерзлись, снег падал вверх. Ветер играл со мной, опрокидывал, подбрасывал, швырял в меня ошметки облаков и держал, покачивая, как в колыбели. Звенел небесный хорал. Это колыбельная, чтобы уснуть и обрести свет и покой. Совсем простая мелодия. Давай сначала, с любого начала. «Где твои серебряные крылья, Анеле?» «И я здесь, свет мой. Дыши, смотри на меня. Дыши со мной». Он поймал меня, держал, покачивая, как в колыбели. Звучал. Бледно-золотой свет стекал из-под полуприкрытых угольно-черными ресницами, чуть вздернутых к вискам пронзительно-бирюзовых глаз. Скулы резали лицо, белое-белое, как снег. У него мои крылья из света и живого серебра. Они тлеют по краю, и ветер поет в них хрустальными осколками. Он тот, кого я ненавижу. Тот, кого люблю. Но это не главное. Главное, чтобы был свет и тепло.